Глава 9. Эвакуировались быстро, без суеты и буквально на три счета. Раз. Подогнали БМВ Андрея к рефрижератору и погрузили раненого. Одному бойцу трибунала попало в ногу, причем достаточно серьезно. Перемещаться самостоятельно он был не в состоянии. Два. Как по заказу подъехала Ленка. Мы забрали ошарашенного Леху и сели в свою машину. Андрей тоже влез к нам. С учетом раненого в его БМВ для пятерых было тесновато. Три. Покинули место происшествия и умчались на юг. Почему именно на юг? Андрей сказал, что здесь, неподалеку, есть безопасное местечко, где можно перевязаться и провести первичную дезинсекцию. И взял на себя функции штурмана. Так что ехали, как он показывал. По дороге Андрей позвонил своим, дал отбой, сами справились, помощь не нужна. Затем попробовали пообщаться с Лехой и наскоро обменялись впечатлениями. Леха к общению был непригоден. Он еще не отошел от шока. На вопросы отвечал односложно и не впопад. По большей части радостно мычал и гыкал, и вдобавок мертвой хваткой вцепился в рукав моей куртки, словно боялся, что нас догонят злые люди и заберут его назад. Насчет впечатлений все было намного проще. «Мастерская работа», — похвалил Андрей. «Считай, сам все сделал, мы только тормознули да похоронили». «Да ничего там мастерского», — заскромничал Федя. «Сороковника я по нему из рогатки не промазал бы. Если бы не похоронили, неизвестно еще, как бы мы сами выгреблись с такой оравой. Но если бы вы их не остановили, они бы просто ушли, и все. Так что поясной поклон». «Пока ни за что», — суеверно отказался Андрей. «Как все закончим, тогда уже и раздачу проведем». «Кстати», — вспомнил я, — «эти джигиты в больнице весь конвой положили». «Что ж, спасибо», — недрогнувшим голосом сказал Андрей. «По сути, сделали нашу работу. Хотя, конечно, можно было бы попробовать все бескровно, чисто на испуг». «А ничего, что они при этом обозвались русским трибуналом», — добавил я. «Они что, с вывеской зашли?» — усмехнулся Андрей. «Нет, они стрельнули в потолок и крикнули, что работает русский трибунал, и они забирают своего брата, Леху то бишь». «Да, вот это скверно», — помолчав, заметил Андрей. «А я думаю, чего там колонна тянется с мигалками?» «Какая колонна?» — удивился Федя. «Ты не мог ее видеть. Это было задолго до эстакады и вообще в другом районе». «Значит, это была другая колонна», — сообразил Андрей. «То есть еще одна из другого района. И еще это значит, что объявлена общегородская операция». «Не нравится мне это», — насторожился Федя. «Нет, не операция, а то, что все так быстро. Посчитайте, сколько времени прошло. Даже если кто-то сразу звякнул, как только эти выскочили из больницы, это же надо, чтобы команда прошла, поднять людей в ружье, посадить на машины, выдвинуться. Что-то здесь неправильно». «Насчет неправильно не знаю», — сказал Андрей. «Но вообще с трибуналом они здорово придумали. Это конкретная подстава. Надо же, как нехорошо совпало. Все, хана вашей репутации. А вашей? А нам пофигу. Мы миф, а вы у нас звезды масс-медиа. Все такие себя правильные и идейные. Мочите врагов народа. Теперь вы, ко всему прочему, будете убийцами простых ментов. Сколько их там было?» «Четверо», — уныло ответил Федя. «А еще они врачиху подстрелили. Причем тяжело. Запросто может не выжить». «Ну вот», — Все знают, что Леха ваш брат. Вы его отбили, это факт. Так что теперь вы убийцы ментов и врачих. А если у них еще окажутся маленькие дети... Да... Ясно, можно не продолжать. И я даже думать не хочу, что теперь с нами сделать Седой за такие выкрутасы. Речь ведь идет не, собственно, о нашей репутации, на которой всем плевать, а о репутации русского проекта. Минут через 10 мы добрались до бульвара кукловодов, свернули в единственный здесь проездной двор и встали у подъезда старого трехэтажного дома. Возможно, еще до революционной постройки. Андрей набрал код, сказал в домофон: «Это я». И подъездная дверь тотчас же открылась. Двое бойцов Андрея потащили в подъезд раненого, а мы устроили 40-секундную дискуссию. «Думаю, с раненым вы сами управитесь», — сказал Федя. «А мы, наверное, домой поедем». «Дезинсекция», — напомнил Андрей. «В смысле дезинсекция?» — не понял Федя. «Дежукизация», — перевел я. «Ты Леху имеешь в виду?» «Точно. Леху взяли от хозяина, так что проверить не помешает». «Да ну, какая нафиг дежукизация?» — досадливо пробурчал Федя. «Надо побыстрее выметаться из района, пока не перекрыли». «Общегородская операция», — напомнил Андрей. «Перекрывать будут все подряд. Так что это дело долгое и громоздкое. Тут работы на 3 минуты. И с чистой совестью на волю. А то, прикиньте, приедете, сядете за стол, а через полчаса к вам вломятся гости». «Да с чего ты взял, что ему жука заправили?» — возмутился Федя. «Леха, у тебя есть маяк?» «Нет, нет, ничего нет», — забормотал Леха. «А откуда маяк? Какой маяк? Домой надо». «Да я и не говорю, что это обязаловка», — не стал упорствовать Андрей. «Дело ваше. Не хотите, езжайте. Но я бы проверился. Если есть хоть один шанс из 100 спалить хату, нужно обязательно провериться, и чем быстрее, тем лучше». «Ладно, уболтал», — сдался Федя. «Лен, посиди, мы быстро. Мотор не глуши». Мы оставили Ленку в машине, а сами пошли в подъезд. Кстати, БМВ Андрея тоже тихонько урчал движком, двери слева были открыты, а за рулем сидел боец. «Да, это правильно. Расслабляться рано. Надо быть в постоянной готовности к немедленной ретираде». Одну секунду. Андрей вернулся к своей машине, вытащил туго набитый школьный ранец с Гарфилдом на клапане и присоединился к нам. «Хм, пойдем поучимся маленько», — тупо пошутил я. «НЗ», — пояснил Андрей, — «боезапас и медицина. А учиться нам уже поздно». Мы поднялись на 3-й этаж. За приоткрытой дверью одной из 4 квартир дежурил молодой человек в инвалидной коляске. Впустив нас, он молча пожал Андрею руку и запер за нами дверь. «Андрей», — представил Андрей хозяина, — «тезка мой». Андрей в коляске развернулся и покатил в зал. Мы последовали за ним. В зале на полу на расстеленной простыне лежал раненый. Сделать с ним пока что ничего не успели. В тот момент, когда мы вошли, с ним возилась женщина средних лет, не утратившая привлекательности. Она закончила разрезать ножницами шнуровку и с помощью одного бойца стала снимать ботинок. Второй боец, очевидно, опытный в таких делах, зажал раненому рот и правильно сделал. Пострадавший отчаянно мычал от боли.